Глава 21. Живой камень. Время действия 4 декабря. Место действия Индия. Доступно 32 из 160. Пси 1304 из 1304. Дзынь. Меня разбудил звон будильника, и девушка полезла к своей одежде, брошенной на полу, чтобы его выключить, после чего пробурчала, что поспать еще можно, но было бесцеремонно мной притянуто к себе и затискано. Наконец я просто ее крепко обнял, наслаждаясь теплом ее тела и вспоминая вчерашнюю ночь. Это было прекрасно. А потом мы еще долго лежали, разговаривая. Нилам нужно было излить душу, и я слушал ее, прижимая к себе и гладя по голове. Именно этого мне не хватало, чтобы, наконец, почувствовать себя полностью счастливым. И все проблемы улетучились, по крайней мере, на одну ночь. Серьезно ли все у нас? Не знаю. Но теперь я точно планирую переехать сюда, в Индию. Кажется, ночью мне что-то снилось про каплю света, что теперь она довольна. И все хорошо. Но сон был крайне смутным, так что я его не помнил, что для меня теперь было крайне необычно. «Просыпайся!» Я прошелся волной телекинеза по ее телу. Вчера в момент страсти я тоже его применял, причем неосознанно. «Еще полчаса есть». Девушка потянулась и покрепче обняла меня, как подушку. «И я хочу еще». Я укусил ее за мочку уха, начав водить ладонями по всему телу. Нилам перевернулась, и я вновь сжал ее в кровать, впиваясь поцелуем. Через 20 минут мы по-быстрому приняли душ и оделись. После завтрака у меня сразу же лекции и занятия, но перед обедом с 12 я буду свободна. «Хорошо. Только я уйду первой же миссией, если что», — напомнил я. «Вчера мы это тоже обсудили». «Но ты же вернешься? Точно?» Девушка встала на цыпочки и заглянула мне в глаза, томно поцеловав губы. Кажется, при первой встрече она даже была чуть выше. «Да? Как сделаю документы и совсем разберусь?» «И будешь со мной?» «Нет. Привезу с собой жену». Нилам застыла в ступоре, а потом начала меня трясти за куртку. «Ты же сказал, что у тебя никого не было до меня. Ты соврал?» На удивление, мою тупую шутку она приняла весьма достойно. И я снова ее обнял. «Все, пошли на завтрак, а то раздавишь». Мы вместе вышли из номера, направившись в столовую. Не за ручку, разумеется, но и так слишком много взглядов скрестилось на нас. Я, как обычно, набрал яичниц, кофе, фруктов и сладкого. Девушка взяла какие-то овощи и кучу всего, что мне было неизвестно. Но, наконец, произошло неизбежное, и к нам начали подсаживаться другие. Первой была еще одна девушка, чуть повыше и постарше Нилам. Они с моей девушкой сухо поздоровались, но было видно, какие взгляды она на нас бросает. Меня же это нисколько не смущало. И я поглощал завтрак, кайфуя от жизни, слегка покачивая головой в такт внутренней мелодии. А Нилам, видимо, также лучилась от осознания того, что к ней привлечено столько внимания. Ха, манипуляторша. После завтрака девушка убежала, поцеловав на прощание, а я направился снова на полигон. Нужно было продолжать тренировки телекинеза. По пути меня поймал Джей, всей душой желая расспросить о появлении в компании девушки. «Ты ее это... Вы теперь пара?» «Да», — просто ответил я, направляясь дальше. На площадке я снова начал отрабатывать метание. Кинжалы, тренировочные, настоящие, топоры, мечи, копья. Каждый отдельный вид оружия и даже каждый отдельный экземпляр требовал разных движений. Если с одной дистанции я мог сделать идеальное движение, то вот уже при смене позиции приходилось корректировать свои движения и рефлексы. Я был не столько крут, чтобы попадать всегда и везде, даже наоборот, но за счет навыков мог в кратчайшие сроки стать таким мастером. Тренировки с метанием я разбавлял телекинезом и просто фехтованием, используя тяжелые копья, доставшиеся мне в последнее время. Внимание! Доступна локальная миссия. Сложность. F-ранг. Слотов. 0 из 1. Противник неизвестен. Срок миссии. 3 часа. Условия. Многоточие. Да. Слотов. 1 из 1. Осталось времени. 9:59. На рефлексах я принял задание и теперь уставился на оставшееся время. Меньше, чем нужно. После чего сорвался с места к своему номеру. Там подхватить сумку и обратно бегом к дежурному индусу в корпусе. Я принял миссию на одного человека. Передайте Брахману. Вот все оружие. Все равно утащить не смогу. Под ошалелый взгляд военного я начал доставать калаши, ружье и гранаты. А, да, и еще. Я достал F-ранговую сумку. Все равно Шива у меня их отбирает всегда. И на этом фоне копить их бессмысленно. А девушке новая сумка пригодится. Передай это, пожалуйста, Нилам, игроку. Это мой подарок, понял? Да, все понял, ответил индус, уже успевший передать инфу по рации. Осталось 1:25. Принять. Осталось 9:59. Я закусил губу от того, что времени осталось совсем ничего. Но захватить обещанное оружие я успею. Идти воевать с голым задом не хотелось, и я нырнул в портал, ускоряясь по направлению к тронному залу. Внимание! Время в домене замедлено в 10 раз. Внимание! Репутация с Шивой значительно улучшилась. Я глянул на таймер, действительно поняв, что секунды утекают в 10 раз медленнее, но не сбавил темпа, вбегая в тронный зал. «Привет. Брахман сказал, что ты согласился остаться в Индии, но перед этим хотел бы завершить свои дела на родине», — спросил Шива сходу. «Да», — ответил я и подтвердил отправку воспоминаний. Хотя сейчас делать этого не хотелось абсолютно. «Времени не так много, потому давай не будем медлить. Вот твое оружие. Но не советую пытаться использовать РПГ, пока хотя бы не посмотришь видео на Ютубе. Чревато отрыванием головы». Я уставился на горку добра. 4 калаша, рожки патронов, еще ящик гранат, труба РПГ, полицейский щит, фонарики, и начал все это распихивать в сумку и кольцо. «Ты, наконец, решил свою проблему, пускай временно, и попутно сильно помог моему жрецу, за что я тебе благодарен. Какой навык ты хочешь?» Было видно, что Шива находится в очень хорошем расположении духа. «Только один навык?» «Разгон. Он будет самым полезным», — и отмахнулся от соблазна пожелать увеличения резерва пси. «Хороший выбор». Передо мной вновь зависла карта. «Внимание! Репутация с Шивой значительно понижена. Ускорение разума. Ранг Е. Тип навык. Уровень. 1/5. Описание. Позволяет на время разгонять свое сознание и реакцию до невероятных высот. Тратя пси-силу. Может иметь негативные последствия». «Желаете изучить навык ускорения разума?» «Да, вы изучили навык ускорения разума». Изучение прошло довольно быстро, только в голове начало что-то чесаться. Также меня привлекло это оружие, его свойство хранить ману. Можно ли получить такое же свойство для пси, и сколько это будет стоить? Я достал тяжеленное копье от паучихи. «Сделать можно, но стоит дорого», — задумался Шива. «И добавлять свойства лучше вместе с поднятием ранга». «Ладно. Сдай полученные карты, средний магический дар и второй лук, а также лишнее оружие, которое не жалко. И я снова улучшу твое оружие. Удовольствие не из дешевых, но ты доказал, что на тебя можно рассчитывать». Мне показалось, или Шива опять юлит. Мне кажется, он мне должен намного больше. Но вслух я ничего не сказал, доставая все указанное. Трофеи исчезли, а Шива завис, рассматривая мою нагинату. Через 30 секунд карта с ней вновь вернулась ко мне. «Внимание! Репутация Шивы значительно понижена. Нагината разума. Ранг Д. Материал — неизвестный металл. Длина — 2,1 метра. Вес — 2,7 килограмма. Описание. Оружие системы позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 40% отходит владельцу, 20% отходит покровителю, Шива. Острота. Вторая. Это оружие невероятно острое. Хранилище разума. Позволяет хранить пси-силу. Пси. 500 из 500. Я завис, сначала прочитав описание, а потом и разглядывая оружие. Кажется, или оттенок металла тоже сменился. Но какой же Шива все же гад. Что мешало выдать мне чуть больше процент опыта? Я все так же буду получать только 40%. «Я знатно потратился, но теперь твое оружие острое, как бритва, и хранит много пси. А после поднятия ранга ты сможешь зарабатывать репутацию еще быстрее. Захотелось ответить что-то грубое, но я промолчал. «Что-то еще?» — спросил покровитель. «Нет. Спасибо, я пойду на миссию», — ответил я, поклонившись и возвращаясь обратно. По пути я попробовал поглотить энергию из Нагинатты, чувствуя, как ее холодная сталь насыщает мой разум холодом энергии. Также активировал и новую технику — ускорение разума. И сознание мгновенно изменилось. Мысли стали чуть тяжелее, голова налилась тяжестью. Но колыхания травинок замедлились, и я ощутил, что мои движения стали намного быстрее. И пускай тело не разгонялось, но вот разум позволял невероятно быстро отдавать команды на движение. Ох! Разгон закончился, потратив всего 50 единиц пси. Причем я понял, что мог бы ускориться еще больше, выходя далеко за человеческие пределы. Один калаш я оставил в комнате, как и часть гранат, но три штуки мне все же нужны. Не надо будет тратить время на перезарядку. Трубу РПГ оставил, все равно пользоваться не умею. Хотя руки очень сильно чесались что-нибудь взорвать. И, наконец, портал. Вид на той стороне мне не понравился до ужаса. Но иного выбора не было. И я шагнул навстречу неизвестности. Вышел я уже в квартире, смотря как какой-то индус зажал в руках огроменный кухонный нож и с ужасом смотрит на меня. Приплыли. И в глазах только полный аффик, страх и непонимание. «Не бойся, я игрок. Я не причиню тебе вреда». Как хорошо, что я узнал хинди. «Игрок? Настоящий? А почему ты... это... белый?» «Потому что я русский. Но я помогал вашим игрокам и брахману сражаться вчера ночью. Новости про пауков видел? Я там был». Повисла долгая пауза, во время которой в глазах индуса со скрипом крутились шестеренки. «Видел. Но ты... а если ты здесь, то... монстры? Мы в опасности?» Индус попался довольно умный и бросаться на меня не стал, но и нож продолжал держать наготове. «Монстры. Должны быть где-то уже здесь, но, думаю, они в другой квартире, если тебя еще не съели. Мне жутко не повезло, что миссия оказалась здесь. Может, ты знаешь, где они оказались?» «Нет, я только это увидел. Портал, и ты из него вышел. Ну и вот». «Мирам, позвони в полицию, тут монстры где-то!» Повернулся индус, и из коридора выглянула женщина, а там еще был и ребенок. И что делать? Ждать 3 часа и дожидаться полицию? И не факт, что они будут ко мне так же дружелюбны, как на базе. «Прошу, пройдемте на кухню». Этот индус вновь стал ко мне почтительным, как и остальные до этого. В отличие от остальных стран, в Индии довольно много информации правительство раскрыло про игроков. Абрахман вообще стал медийной личностью. Также все игроки автоматически переходили в касту кшатриев, третью из 4 возможных. И вокруг них СМИ разжигали орел святости и почтения. Но Нила меня просветила, что официально оно может и так, но внутри их небольшой группы игроков некие кастовые отличия сохранялись. Не самое приятное, учитывая, что она сама была из семьи весьма обеспеченных, но шудер, ниже которых стояли только неприкасаемые. И вроде в последние годы само правительство показательно борется с неравноправием, но на деле тут остается много дикости. Женщина что-то втолковывала по телефону, и, видимо, ей не до конца верили. А я последовал за индусом, так как иного выбора не было. Квартира была довольно богатой, вернее, богатой на фоне тотальной нищеты, которую я видел на миссии. «А хотя... кто-то кричал, и что-то упало в соседней квартире. Там!» Индус указал на стену. «Что-то громко хлопнуло, как выстрел!» «И как туда попасть?» Задал я резонный вопрос, подходя к стене и прислушиваясь. Но там была только тишина. «Позвонить в дверь? Хотя если там монстры...» Не закончил он мысль. «Пошли звонить», — сказал я, хотя сам особо не верил, что нам откроют. Индус открыл дверь на лестничную площадку и указал на железную дверь. Я тут же зажал звонок, но реакции, как предполагал, так и не последовало. Стучать тоже было бесполезно. После получения навыка я в теории знал, как взломать замок. Но отмычек не было. Да и провозился бы я сейчас минимум. Металлическую дверь тоже не вышибешь. «А через балкон можно?» В голову пришла новая мысль. «Мы на 11-м этаже, в теории можно, но... сами понимаете. Пошли посмотрим». Индус безропотно пошел обратно, выводя меня на балкон. Его я заметил еще при появлении в комнате. Не советский, конечно, где можно было хранить гору хлама, местные балкончики были поменьше, но на соседние перебраться в теории можно, да и окно открыто. Я завис, раздумывая, надо ли оно мне, и окидывая взглядом какой-то мегаполис. Может, даже это Джиделли. Я, конечно, силен и ловок, но не настолько, чтобы выжить после такого падения. Телекинезом я себя вряд ли заторможу. Хотя и он пригодится, чтоб лучше цепляться за карниз. В крайнем случае я могу потратить карту возврата, пока буду падать. Она должна сработать быстро и лежит всегда под рукой. Я полезу. Не самое умное решение, но риски я уже взвесил. А сидеть просто так и дожидаться местных кшатриев, то бишь полицаев, не хотелось. Даже если они из других каст, все равно. Может, не надо? Сейчас полиция приедет, дверь выломает. Надо, ответил я, отдаваясь внутреннему такту и сбираясь в проем окна. Отвод глаз. Девятка в силе позволит мне очень долго провисеть на руках и не упасть. А точные движения в теории уже с этого места позволят прыгнуть так, что я окажусь прямо на кондиционере соседнего окна. Ну-с, я задержал дыхание и прыгнул, цепляясь за проем открытого окна левой рукой и чувствуя, как в животе сжался огромный ком. Подтянуться и выход на две, и вот я уже смотрю в окно другой квартиры. Довольно легко. Вопреки закону Мерфи, меня не пырнули копьем из окна и даже не утащили монстры. Так что я легко запрыгнул внутрь, однако уже был намного осторожнее и держал в руке меч. Для Нагинаты было слишком мало места. Дверь в комнату оказалась открыта, и я вошел внутрь. С отводом глаз меня никто не должен был увидеть. Комната оказалась пуста, и я направился дальше по коридору. Заглянул в еще одну комнату, тоже пусто. А вот беспорядок в коридоре меня напряг, очень сильно. Осторожно я направился дальше, вновь взяв Нагинату и заглядывая за угол, и замер, увидев на полу кухни человеческую ногу. А теперь аккуратно. Замиранием сердца я пошел дальше, пока в поле моего зрения не появилось нечто. Щупальце? Слишком похоже на пластик. Наконец я вышел полностью, наставив острие Нагинаты на это нечто. Разум вспомнил произведение Лавкрафта с его ужасами. На полу валялось два тела — женщина и ребенок-мальчик. У мальчика была страшная рана на лице, пробившая глаз и раздробившая череп. И, кажется, свернутая шея. А вот на женщине сверху располагалось это... нечто. Голем — 32%. Каменный осьминог — 65%. Кремниевый осьминог — 78%. Юнит — Е, четвертый уровень. Я застыл, осмысливая это нечто. Оно реально было похоже и на камень, и на пластик, и на осьминога. Массивное тело грязного цвета, похожее на сморщенный булыжник с тонкими трещинами и прорезями. И 12 длинных щупалец, похожих уже больше на гофрированную пластиковую трубу. А еще тварь очень медленно двигалась. Щупальца едва, видимо, колыхались, как в очень замедленной съемке. А тело неторопливо качалось, как бур, вгрызаясь в грудь женщине. Мерзость. Идентификация. Статус. Юнит. Локальный ID. Скрыт. Уровень. Четвертый. Раса. Кремниевый осьминог. 78%. Е. Пол. Мужской. Параметры. Сила 21. Ловкость 2. Интеллект 4. Живучесть неизвестна. Выносливость неизвестна. Восприятие 3. Расовый параметр. Прочность 23. Плотность 6. Я активировал идентификацию, вчитываясь в описание. 21 силы. Я неосознанно сделал пару шагов назад, отодвигаясь от щупалец. Двойка в ловкости. Неизвестные параметры и новые для меня прочности плоть. Хватит. Пора убивать. Я занес Нагинату, опуская ее в одном мощном уколе в эту тварь. Удар! И по рукам прошла отдача, а кончик оружия вошел вплоть только на сантиметр. Максимум. Не может быть! Моя Нагината же очень острая! Я тут же отпрыгнул, выдирая лезвие из небольшой раны и застыл. Тварь зашевелилась, но очень медленно. Она настолько неповоротливая... Тело неожиданно опалило сильнейшей резью, перечеркивающей всю грудь. «Ускорение разума!» Я рванул со всех сил в коридор, под ускорением это вообще заняло считанные мгновения. А силы и тончайшие движения позволили, как кошка, перевернуться в воздухе, идеально припав на ноги. Мгновение, и даже под разогнанным сознанием я дернулся, когда воздух взорвался от хлопка, а по кухне полетели ошметки мебели. Это что, он щупальцами стреляет, как хлыстом? С такой силой, что крошит мебель в пыль. Тело монстра оказалось в проходе, и все щупальца снова начали сжиматься. Медленно. Но эта медлительность была обманчива. Нагината исчезла, сменяясь парой гранат. И я бросил их прямо в тварь, выдернув чеки. А сам рванул в другую сторону, уходя по коридору с линии поражения.